Глава 46. «Я знал, что нужно просто следовать за вами, и вы сами выведете меня на эту убийцу». «Она не убийца!» — закричала Мар, встав рядом с Маги. «Как бы не так. Хозяйский сын, которого эта негритянка огрела камнем, находится сейчас на грани жизни и смерти. Она хотела его убить». Салита снова заплакала, отчаянно замотав головой. Она не хотела никого убивать. «Вам прекрасно известно, — ответил Виктор, — что все случилось иначе. Их невоспитанный, слишком избалованный сын уничтожает все, что попадается ему под руку. Рано или поздно это должно было произойти. Однако наказание это не отменяет. А разве будет суд?» — Диего усмехнулся. «А он уже состоялся, только вы его пропустили. И даже вынесен приговор». «Каков же приговор?» «Разумеется, удары плетью на негритянском патио в бараках». «Нет!» — снова воскликнула Мар. Диего зловеще улыбнулся. «Хотя, если Педрита умрет, хозяйка одними ударами не ограничится». «Мы не отдадим вам девочку, Диего», — заявил Виктор. «Виктор, я против вас лично ничего не имею. Более того, мне даже нравится, как вы отвечаете Фрисии. От ваших слов она каждый раз вспыхивает, словно спичка. Иногда мне кажется, что держит вас она для себя. Вам бы давно ее оприходовать. Глядишь, весь ее бесноватый дух уже бы и поутих. Что, думаете, не вижу? Она та еще Мегера. Но вам сносит все ваши выходки. Любому другому она бы давно уже язык вырвала. Но, как ни крути, не такой уж вы и незаменимый. Найдем другого мастера. Все упирается лишь в деньги. Хорошенько подумайте над тем, что я вам сейчас скажу, чтобы потом не было ни сожаления, ни упреков. Если придется вас стрелять, рука у меня не дрогнет. Тогда наказание ляжет на ваши плечи. Здесь нет другого судьи, кроме Фрисии. Удивительно, что вы до сих пор этого не поняли». Мар посмотрела на Салиту. Она плакала, опустив обессиленные руки на платье. «Хватай вожжи», — прошептала ей Мар. «И держи изо всех сил». Салита послушалась, и в тот же миг Виктор с силой хлопнул Маги по спине. «Беги!» Диего не растерялся и тут же вскинул ружье. Виктор встал напротив него. Он думал, что знал Диего. Хоть он и наглый врун, нажать на курок все же не осмелится. Но он ошибся. От раздавшегося грохота воздух взмыли сотни сидевших на ветвях деревьев птиц. Мар вскрикнула, увидев рухнувшего на землю Виктора. Обернулась, тем же выстрелом Диего ранил и Маги. Припав на передние ноги, она уткнулась мордой в землю, будто бы зная, что, повались она резко, она скинет с себя Салиту. Упавший на колени Виктор видел все. Его глаза были прикованы к Маге Салитой. Салита изо всех сил держала вожжи и, глядя на надвигавшегося на нее надсмотрщика, кричала. Мар подбежала к ней, сняла ее с лошади и крепко прижала к себе. Виктор лежал на земле, держась за грудь. «Подонок!» — воскликнула Мар, не выпуская Салиту из рук. «Ты ответишь за это!» «У меня не было другого выхода», — процедил он, даже не изменившись лице. «Видели, как он чуть на меня не набросился?» «Девочку я вам не отдам». «Отдадите. Пусть даже мне придется прикончить и вас. А причин прострелить вам глотку у меня предостаточно. С самого вашего с отцом приезда вы были как надоедливая мозоль». Диего вытянул руку и схватил Салиту за локоть. Та закричала. Ослепленная, обуревавшей ее яростью, Мар накинулась на него. Она ненавидела этого человека всей душой, и чтобы защитить Салиту, была готова на все, даже выхватить у него ружье и самой выстрелить в него. И Диего об этом знал, потому его толстые пальцы сжали ей горло. Стараясь высвободиться из мертвой хватки, Мар вцепилась ему в руку. Сидевшая позади Салита визжала от ужаса. Поняв, что ей не вырваться из тисков, Мар сменила тактику. Приподняв юбку, она ударила Диего носком ботинка между ног, что тут же возымело действие. Хватка его ослабла, и Диего со стоном припал на колени. Воспользовавшись мгновением слабости, она попыталась выхватить у него из рук ружье, но Диего, оправившись, развернул его и яростно ударил ее прикладом по голове. Мар отлетела назад, но сознание потеряла не сразу. Лежа на земле, она видела, как Диего поднялся и подошел к ней. Кровь из раны на лбу стекала прямо в глаз, ослепляя ее. Заметив перед собой Диего, она думала, что он добьет ее из ружья. Но вместо этого Диего плюнул в нее. «Несчастная стерва! Прикончить бы тебя одним выстрелом!» Прежде чем потерять сознание, Мар видела, как Диего, схватив Салиту за руку, поволок ее по земле, словно как мешок или дохлого зверя. Ее крики ножом впивались ей в кожу, но тьма уже заполняла ее разум, перенося в черную бездну одиночества. Она очнулась, когда снова занялся дождь. Падавшие на лицо холодные капли быстро привели ее в чувство. Каждое движение отдавало в голове острой болью. Не вставая, она обернулась и в нескольких метрах от себя увидела Виктора. Он не шевелился. «Господи!» Она посмотрела в другую сторону. На траве, приподняв голову и хрипя, лежала Маги. Перевернувшись лицом вниз, Мар поползла к Виктору, ощущая всю тяжесть намокших юбок. Оказавшись возле него, она набралась храбрости и приложила ухо к груди. Прислушалась. По коже пробежал холодок. Сердце Виктора все еще билось. Медленно, но ровно. Хотя такие же бледные губы ей неоднократно доводилось видеть на лицах умирающих. По жилету в области груди растекалось огромное кровавое пятно. Мар расстегнула сначала жилет, затем рубашку. Капли дождя стекали с волос прямо в глаза. Бессмысленно смахнув их с лица тыльной стороной ладони, она сдвинула одежды, чтобы осмотреть его. При виде раны она так и ахнула. Выстрел пришелся слева под грудью. Сквозь обожженное пулей отверстие виднелось легкое и желудок. Мар тяжело дышала, не в состоянии осознать всей тяжести состояния, в котором находился Виктор. Дождь смывал вытекавшую из него кровь. Рана была чистой и, по мнению Мар, смертельной. В голове крутились противоречивые мысли. С одной стороны, можно было оставить Виктора там умирать, вряд ли его спасет даже первоклассная медицинская помощь. С другой стороны, сдаваться она не хотела. Она, напротив, желала бороться за жизнь до самого последнего вздоха. Так учил ее отец. Так думала она сама. Потому, резко разорвав нижнюю юбку, она постаралась обвязать тело Виктора и перетянуть рану. Так он хотя бы потеряет меньше крови. В противном случае жить ему оставалось недолго. Затем она поднялась и побрела к магии. Ощутив на шее прикосновение Мар, лошадь тут же фыркнула. Мар отыскала рану. Пуля застряла над правым коленом, но кость не задела. Затем Мар вернулась назад, к Виктору, и, подхватив подмышки, попыталась оттащить его к магии. Виктор был человеком высоким и крепким, и сдвинуть его с места она не могла. Тогда она подошла к ногам, скинула с него сапоги и взялась за щиколотки. Тянула она изо всех сил, с каждым разом продвигаясь едва ли на пять. До магии она добралась уже изможденной. Затем ненадолго прилегла и положила голову на магии, которая, учуяв запах крови хозяина, повернула к нему голову. И вдруг, будто бы действительно понимая, что происходит, она всполошилась и заржала. Мар ни за что бы прежде не подумала, что способна на подобный подвиг, но все же сумела взвалить Виктора на спину лошади. Магия, в свою очередь, полностью легла на землю, облегчив Мар работу. Оставалось лишь, чтобы магия поднялась и отвезла его назад в Асьенду. Дождь кончился, но поднявшийся ветер свистел меж деревьев и трепал заросли. Мар взяла поводья и потянула. «Давай, родимая!» — подбодрила она ее. Магия послушалась, но раненая нога подвела ее. «Ну же, попробуй еще разок!» Мар потянула за поводья сильнее. Магия зашевелила задними ногами. Встряхнулась, фыркнула и немного привстала. Но, выбившись из сил и задыхаясь, снова легла. Мар в отчаянии упала на землю и от беспомощности закричала, понимая, что жить Виктору оставалось недолго. Но, не теряя времени на причитание, повторила попытку. Она снова взяла поводья и из последних сил потянула. «Давай, маги, поднимайся! Пошла! Ну!» Маги хрипела, кряхтела и ржала от боли, но все же сумела подняться на все четыре ноги. Дивясь благородству лошади, Мар обняла ее и погладила по шее. Дав ей время оправиться, она оторвала еще один лоскут нижней юбки, чтобы перетянуть ей рану. «Зная, что прошу слишком многого, маги», — обратилась к ней Мар, перевязывая ногу. «Но нужно добраться до Асьенды. Слышишь меня, маги? Пожалуйста». Мар снова потянула за поводья, и маги сделала шаг. Раненая нога подкосилась, и Виктор чуть не свалился на землю. «Ну же, хорошая моя, ты большая молодец! Еще один шаг!» Мар снова натянула поводья. Мокрая одежда от ветра плотно прилипала к телу, заставляя ее дрожать от холода. Смеркалось. Темные облака на западе закрывали вечерний свет. Хромая и тяжело дыша, маги раз и другой шагнула вперед. Дважды Мар думала, что дальше она не пойдет. И дважды маги, превозмогая боль, удивляла ее. Когда же она остановилась в третий раз, Мар поняла. Больше сил у нее не осталось. Ноги ее подкосились, и она медленно опустилась на землю. Мар легла рядом и погладила ее по шее. «Умница! Чудесная лошадь! Другой такой не найти!» Тогда Мар больше ничего не оставалось, кроме как самой отправиться за помощью, даже рискуя заблудиться. Несмотря на все безрассудство принятого решения, иначе поступить она не могла. Не теряя ни минуты, она осмотрелась, стараясь запомнить место, и в последний раз взглянула на Виктора с магией. «Я скоро вернусь», и углубилась в чащу. Стоявшую вокруг тишину нарушал лишь треск сухих веток под ногами и глухой стук сердца. Позади она оставляла фыркавшую магию и Виктора, чье дыхание раз от раза становилось все слабее. На заросли опустилась ночь. Выглядывавшая из-за облаков луна освещала Мар путь, но вскоре ее полностью поглотила растительность, отчего Мар не покидала ощущение, будто она ощутилась в сельве. Она спотыкалась от ветви и камни, шипы царапали ей кожу. Несколько раз ей приходилось отбиваться руками и ногами от зеленой тюрьмы. Чем яснее она осознавала, что сбилась с пути, тем сильнее стремилась попасть в Асьенду. В попытке отогнать осадившую ее тучу комаров, она коснулась руками лица, на котором остались липкие следы крови. Она знала, что ни опасных зверей, ни ядовитых змей на острове не было, но боялась она не их, а комаров и заразы, которую они переносили. Растерявшись и тяжело дыша, она попыталась вспомнить, что незадолго до отъезда из Испании читала о желтой лихорадке, денге и малярии, и их связи с укусами насекомых. Риск заражения возрастал именно на закате дня. Они были повсюду. Комары вокруг летали и жужжали и кусали ее в шею. Но Мар знала, пик таких заболеваний, как желтая лихорадка, приходился на конец дождей. Сейчас же еще не закончился период засухи. Тело ее хотело сдаться. Боты ей теперь ни за что не отыскать. Но образ раненого Виктора и беспокойство за будущее Солиты придавали ей сил.